Даже списочки эти умело подобрал с напоминанием. «Нет, что ты!» Высохшая библейская корова перед ним, издевался Устин как мог. «Он всегда командовал, а не ты. Он сказал тебе, привези ко мне Устина, я в раз вылечу его». И вылечил. Пестемея, наконец, уронила с груди руки, отшатнулась от мужа. «А вот один человек недавно сказал мне, светлиху не испоганить ведром помоев. Это как? Почему об этом ни одной вырезочки не положено?» — тряся бородой, спрашивал Устин. «Господи!» — жалобно вымолвила Пестемея. «Какими помоями? Чего городишь?» Устин кинулся на улицу. Пестемея побледнела, как стена, и вдруг впервые за много-много лет перекрестилась невольно по-православному, метнулась, как молодая, следом. Устин никуда и не думал бежать. Он просто стоял на дворе и жадно глотал свежий морозный воздух. Но Пестемея все-таки повисла на нем, обхватив мужа за шею, прильнув к нему, как огромная чудовищная пьявка. «Устин! Устюша! Опомнись, чего ты?» — бормотала она. «Да отстань ты! Ну чего в самом деле?» — крикнул на нее Устин. «Не хватит у меня сил, понятно? Нету их вообще, не бойся!» Он оторвал от себя жену и пошел обратно в дом. А Пестемея еще раз осенила себя крестом. Глава 30. Петр Иванович Смирнов вычитывал сигнальный экземпляр очередного номера своей газеты. Номер получился хороший, разнообразный. В простых, бесхитростных информациях, заметках, корреспонденциях рассказывалось о будничных делах района. В одной заметке говорилось, например, что Озерской райпромкомбинат вчера, в последний день января 1961 года, выполнил 1,5-месячных плана. В другой сообщалось, что на днях строители заканчивают отделочные работы в большом 3-этажном жилом доме. Дом этот предназначен для рабочих кирпичного завода, для учителей средней школы, для механизаторов Озерской ремонтно-тракторной станции. Окончание строительства дома давно ждали, квартиры были давно распределены. Петр Иванович на минутку закрыл глаза, представил, как весело вспыхнут вечером широкие окна, и молчаливые пока комнаты наполнятся веселым гомоном, радостью, жизнью. Заметка называлась «Для трудящихся». Что для трудящихся? Дом? Конечно, не для бездельников, это всем ясно. Петр Иванович зачеркнул заголовок, написал новый. «Скоро вспыхнут веселые окна». Вся вторая полоса была посвящена селу. На ней рассказывалось, в каких невероятно тяжелых условиях проходит зимовка скота. И, по совести говоря, это была невеселая страница. В каждой заметке чувствовалось, как отчаянно изворачиваются колхозники, чтобы растянуть последние клочки сена до весенних дней, чтобы любой ценой спасти скот. На самом видном месте была заверстана статья о благородном поступке зеленодольцев, поделившихся с колхозом в трудную минуту сеном из своих личных скудных запасов. Третья и четвертая полосы были заполнены самым различным материалом. Тут была сводка о ремонте тракторов и прочих машин, корреспонденции на школьную тему, критическая заметка о торговых работниках, фельетон о зажимщиках критики, международный обзор и статья на антирелигиозную тему. Вечернее солнце заглядывало в оба окна. Петр Иванович сидел в простенке между ними, и прозрачные лучи, проливаясь справа и слева, падали на стол, высвечивали золотом весь его маленький скромный кабинетик. Смирнов склонился над газетой, принялся вычитывать статью о поступке зеленодольских колхозников.